Иначе говоря, в случае с Симеоном и его молодцами, плащ олицетворяет конкретное философско-религиозное направление, в данном случае догматическое фарисейство, аналогичное школе Шамая. Если верно наше предположение, что автором данной агады были сторонники Гиллеля, то с помощью символа плаща в ироничном повествовании о Симеоне, таком же твердолобом последователе Торы, каковым являлся Шаммай, кроме всего прочего, неявно подвергается критике позиции школы Шаммая. Насколько можно судить по данному в Агаде описанию, здесь в схематичном виде представлено классическое мистериальное действо, известное в античном мире как популярные и общедоступные к тому времени элевсинские мистерии, имевшие начало в египетских мистериях Исиды. На это указывает целый ряд признаков. Примечание. Афины и Греция более чем 20 веков посещали каждые 5 лет элевсинские мистерии, где показывалось торжественное религиозное действо. Второе. Смотри свидетельства Солона, Платон, Тимей. Как уже отмечалось, Ашкелон, вблизи которого находилась пещера «колдуний» в кавычках, являлся тогда, по сути, греческим городом. Многие историки и путешественники упоминают характерную особенность данного города – обилие голубей. Голубь в Азии издавна ассоциировался с Венерой, египетской Есидой, финикийской Аштурет, вавилонской Иштар, ханаанской Астарта и так далее. В Ашкелоне голуби считались священными, их нельзя было убивать. У евреев, напротив, голубей, как дешевую птицу, приносили в жертву самые бедные. Мережковский писал, в древнеханаанском городе Аскалоне та же мать Голубка, примечание подобное Святому Духу Евангельскому голубю, нисходит на Бога Сына Критского Кинира Адониса, чьи таинства воззрят на того, кого пронзили. Совершались на полях Мегиддонских у подножия Самарийских гор, где поклонялись Шехине, примечание Шехина – еврейское божественное присутствие, исходящее от лица Господня сиянию в образе все той же белой голубки матери. Примечание Мережковский и Иисус неизвестный. Примечание – древнее поклонение матери мира, отголоском которого является египетское поклонение Исиде. Религиоведы обычно смешивают с культом Великой Матери, поздней Кибелы и прочее, который олицетворяет совершенно иные явления космогонического, планетарного и антропологического плана. Однако со временем оба культа действительно восприняли друг от друга многие внешние обрядовые черты, но различие между ними, тем не менее, осталось весьма существенным. Подробности мистериальных таинств Палестины нам неизвестны. Символ голубя, как атрибут Матери Мира, Венеры, обнаруживается как в греческих, так и в египетских и в семитических культах. Голубь – атрибут Исиды, Астарты, Деметры, Коры. С IV века до н.э. в Средиземноморье многими странами был принят мистериальный культ Деметры, фактически тождественный египетскому культу Исиды. Например, Циркин отмечает, что в 396 году до н.э. по решению карфагенского правительства культ Деметры и Коры был официально установлен в Карфагене. В это время вообще начинается триумфальное шествие Деметры по грекоязычному миру. В некоторых аспектах образы Деметры и Коры были близки к образам Астарты и Тиннит. Но культ Астарты был характерен не только для Карфагена, но в целом для всех семитических народов. Астарта – одна из не только древнейших, но и великих богинь семитского мира, пишет Циркин. По своим первоначальным функциям эта богиня, вероятнее всего, была богиней-матерью, то есть матерью большинства богов, Аве, у восточных семитов, аккадцев Месопотамии, центральное женское божество имело очень похожее имя – Иштар. Для финикийцев из Астарта была одним из самых основных и широко почитаемых божеств. Недаром греки считали всю Финикию страной, посвященной Астарте. Начиная с 1973 года археологи раскапывают древний город Эбла в северо-восточной части Сирии. Примечание Тель-Мардих в 55 километрах к югу от Халеба. Ученые расшифровали и прочитали многие найденные при раскопках текст, и в них ясно упоминается Астарта, а порой она даже называется богиней Эблы, то есть совершенно очевидно играет роль верховной богини этого царства, которая занимала важное место в политической географии Передней Азии в третьем тысячелетии до нашей эры. В первом тысячелетии до нашей эры Астарте поклонялись соседние с финикийцами народы арамеи в Сирии, аммонитяне и моавитяне в Заиордании, филистимляне в Палестине и даже египтяне. Что касается евреев, то, как пишет Циркин, во втором тысячелетии до нашей эры культ Астарты был широко распространен в семитическом мире этого региона. Сирия, Палестина и, видимо, уже тогда занимал первое место. В Библии говорится, что в самом начале завоевания Палестины евреи начали служить Астарте и Балу. Культ Астарты оставался очень долго свойственен евреям. Культ Астарты далеко не был чужд царю Соломону. В VII веке до н.э. иудейский царь Манасия даже поставил статую Астарты в Иерусалимском храме Яхвы, и ей открыто приносились дары. По мнению Циркина, евреи были ближе к угаритянам, чем к финикийцам, и в ритуальных текстах угарита Астарта появляется гораздо чаще. Ее статую, где она изображена сидящей на троне в ходе какой-то важной церемонии, вносили в царский дворец. По-видимому, Астарта – западно-семитская форма той же богини Иштар. Иштар была во многом небесной звездной богиней, ее звездой считалась Венера. Возможно, тот же характер сохраняла в угарите и Астарта. Часто встречается и изображение ее Астарты в виде царицы, сидящей на троне. Трон был в данном случае столь важен, что порой изображался только он, и подразумевалось, что богиня незримо восседает на нем. Как нам представляется, указанный образ Астарты, богини, сидящей на троне, тождествен образу египетской Исиды, иероглиф которой изображал трехступенчатый трон. Циркин пишет и о пещерных храмах Астарты, что позволяет нам отождествить их с пещерой колдуней, выше приведенной Агады. Циркин пишет, может быть, это пещерное культовое сооружение связано с различными типами святилищ Астарты. В Угарите и во всем Сиро-Финикийском регионе существовали пещерные святилища. В одном таком святилище могла почитаться Астарта. Астарта, в зависимости от жреческой школы, принимала разные астросимволические образы. В одних случаях это была Венера, но в большей части Луна, так что есть основания предположить, что Агада о колдуньях под Ашкелоном в качестве прототипа для повествования использовала именно культ, тождественный мистериям Деметры или Исиды. Напомним, что даже в христианской Евхаристии с хлебом и вином многие религиоведы усматривают отражение аналогичного таинства из культа Исиды. Чтобы лучше понять суть данного таинства и соотнести его с обрядами вероятных прообразов «колдуней», в кавычках, повешенных Янаем в Лидде, посвященных, рассмотрим наиболее известные сегодня элевсинские мистерии. Афинея 469-б в изложении Киренье. При этом заметим, что главный образ элевсинского действа Деметра, Персефона, как будет показано далее, также олицетворяет Венеру-Луну на космическом плане и метущуюся двойственную душу на плане человека.